Главное, чего я добиваюсь на политической арене, всегда быть нужным. Чем больше на меня полагаются, тем большей силой я буду обладать. Нужно, чтобы счастье и процветание других людей зависело от меня, и число проблем уменьшится. Главное, не обучать их всему, что я знаю, так, чтобы они не могли обходиться своими силами. Я изменяю Хогвартс и Министерство магии в направлении все большей свободы чужими руками. Новый мир стал до такой степени терпимым и толерантным, что теперь мы терпимы к нетерпимости. Даешь права и лекарства оборотням. Магдлы на легальной службе у магов. Давайте лечить платежеспособных магдлов. Теснее сотрудничать с магдловским правительством, ибо мы патруль времени. Обыватели, не забудьте пособие. И вот сюда можете прийти поработать. Жертвоприношение неразумных разрешено всем. Например, рогатого скота. Только учти, взорвался у себя дома, сам виноват. Не хочешь, так не практикуй темную магию. У нас свобода, только учти, твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Обычно диктаторские режимы просто издают догму, в которую надо верить, ибо догма не имеет связи с реальностью либо не проходит проверку свободной конкуренцией. Но вот теперь мое устройство общества оказалось самым выгодным, и я открыт к предложениям. Государство и общество для меня лишь средство уменьшения проблем. Населению должно быть комфортно, свободно и счастливо. Примерно эти же правила озвучил Чарльз Нотт, когда инструктировал слуг, что держат в его доме нескольких из моих подросших рогатых змей, а все лояльные психи и дегенераты в моей стране. Добро пожаловать на войну вне нашей страны. Хотите, умирайте и убивайте, хотите, возвращайтесь домой с награбленным, но дома куролесить нельзя, нелояльные. Если не буйные, чудите как хотите. У нас свобода слова, допустимо даже шествие с плакатом Дамблдора. Но если начинаете заклинания пускать в моих слуг, тюрьма обществу тоже нужна. Если будете себя хорошо вести в тюрьме, выйдете оттуда, ни разу не увидев дементора, и навык в магии крови подкачаете. Получилось неплохо, только вот Альбус, он напоминал мне черную дыру, что удерживает своим притяжением моих врагов. Начался 1984 год, зима, Альбус уничтожил крестражи в доме Малфоев и в Гринготтсе, доведя счет до позорных в футболе 5-0. Что дальше? Невиллу скоро уже 4 года будет в июле. Ждать, пока Альбус, ученик Фламеля, у которого есть философский камень, умрет от старости чрезвычайно оптимистично. Как и надеяться, что я смогу победить хозяина бузинной палочки, что без бузинной палочки скрутил Гриндевальда, а у меня до сих пор преобразование в Обскура толком не получается. Грустно это, кое в чем я стал понимать чистокровных. Это такое удовольствие, сидишь дома, у места силы, и пьешь. От переполняющей тебя магии чувствуешь себя прекрасно, как любитель позагорать на пляже. И совсем не хочется ни строить нелояльных магов, ни промывать мозги магдлам, которые считают, что магов нет. Но надо. Я думал о своем вероятном бессмертии и о смерти Альбуса Дамблдора. Наша первая встреча с Дамблдором состоялась под домом Краучи. Я искупался в крови дракона, обвешался защитными артефактами, втрое усилил себя ритуалом, загнал Альбуса в место, где его ждали. У меня было больше войск, у меня были рогатые змеи и Обскур, оба этих персонажа считались в магической Англии сказочными существами, причем Обскур из его сестры, к которому он обязан испытывать определенный пиетет. Это было первое и единственное сражение в гражданской войне, где мы массово использовали акромантулов. Ну кто мог ждать массового появления на стороне сам знаешь кого тропических пауков с острова Борнео? Спасибо тебе, Хагрид. Я всерьез надеялся убить старика прямо там. Все сложилось удачно. Мои противники ждали боя, но не такого масштабного и без меня. Том Реддл много лет бегал от Альбуса, и никто, ни мои слуги, ни сам Альбус не ждали, что я буду там, нарушив традицию избегания Альбуса. К этому никто не был готов ни морально, ни физически. Уверен, я поймал Делькаеда без усиливающих ритуалов и только с тем допингом, что был у него в карманах. Снейп мне донес потом, такого даже Аластер Грюм не ожидал, а это действительно показатель. Я весь бой пытался сделать старику хоть что-то, а он умудрялся прикрывать своих и несколько раз отправить меня в нокдаун. Как это ни парадоксально, это была самая результативная для меня встреча. Я хотя бы увидел кровь старика. Мое избиение в министерстве было ожидаемо, врагов слишком много, но даже так Альбус умудрялся выделяться. К счастью, никто не ждал у темного лорда-фамильера Феникса, как у великого светлого, и мне удалось вовремя уйти. Следующая встреча была много хуже. Я с тех пор всегда таскаю с собой еду. Тот поединок, когда я оказался в картине, закончился очень быстро. Мы даже не успели разойтись. Оба встретились совершенно случайно, но старика я задеть не сумел. Казалось, Освенцим дал мне силы. Что бы Альбус ни готовил, ему это не переплюнуть. Сил у меня тогда было много больше, чем надо. Уверен, сотой части этой силы хватило бы, чтобы убить Дамблдора. Но он был как шмель, по которому я стреляю из пулемета, при этом умудрялся больно жалить. К счастью, его приспешники талантами верховного чародея не обладали и полегли практически все. Но с Альбусом мы отрубились почти синхронно, только я, в отличие от него, успел переломить ход боя. Очередная наша случайная встреча у Малфоя прошла в формате игры в прятки. Если бы это произошло много раньше, когда у меня не было наработок по бессмертию, или много позже, когда у меня уже будет завершено бессмертие, я бы попробовал ударить в спину. Но зачем начинать десантную операцию в Японию в 1945 году, когда скоро будет готова ядерная бомба? Проанализировав поступки Дамблдора, я пришел к выводу, что его невероятная эффективность является следствием двух причин – сочетания несочетаемого и мышления, как у Макгла. Ведь волшебник в нужной ситуации будет искать заклинание, а Альбус сначала изменит условия боя, а потом уже применит заклинание, чтобы добиться цели. Такому не стыдно и поучиться, а поучившись, и применить. Но пора прекращать думать о старике и начинать делать свое бессмертие. Пора. Бессмертие для меня не цель, а лишь средство. Я хочу минимизировать свои риски. От несчастных случаев, вроде последствий ДТП, злоупотребления алкоголем, я защищен полностью. Но есть два критерия риска, которые у меня общие со всеми. Риск в меньшем – смерть от старости. Она маловероятна, но для людей неизбежна. Риск в большем – насильственная смерть в результате разборок кто есть кто в магическом мире. Или в магловском – ядерная бомба даже для меня представляет угрозу. Настал этот день, который я приближал, как мог, общаясь с мозгами, сидя под хроноворотом, убивая материал, разглядывая в астральном зрении причудливые узоры, бесконечно пытаясь понять устройство своего фамильера, Нагайны. Я понял, я готов. Сегодня я либо стану бессмертным, либо буду вынужден признать одно направление совершенно бесперспективным. То ли в силу моей квалификации, то ли в силу объективной реальности, все пути вели в область темной магии. Исключением являлся философский камень, но это для отшельника-одиночки, а не для того, кого Палмира хочет убить. Самым простым вариантом являлось сливание себя с источником магии. Тогда я стану чем-то вроде Морфина Гонта, почти несокрушимым стражем кольца, но я не буду живым в полной мере. Есть, пить, спать, трахаться не нужно. Сверхголем. Я не смогу далеко отходить от источника Слизерина. И главное, если кто-то заткнет источник магии, пусть даже временно, я умру. Человек-магия как электрический ток. Существует, только пока движутся частицы. Вторым вариантом являлось дистанционное управление телами-марионетками, причем и число, и сила марионеток ограничена. Убийство тел марионеток на меня не влияет, но я снова по-прежнему смертен. Более того, сигнал, которым я буду управлять телами, уязвим, его можно перебить помехами. Сгодится для рядовой операции, но не как способ бессмертия. Перспективным выглядел метаморфизм, примерно как философский камень, но лишь внешне. Метаморфизм давал абсолютную свободу в самотрансфигурации высокого уровня, но если думать в макгловских терминах, это власть над фенотипом, а не над генотипом. Ты можешь превратиться в льва, но львят не сделаешь. Метаморфизм давал лишь внешнюю сторону. Нет, ты всю жизнь можешь выглядеть молодым, если захочешь, но смерть от старости тебя рано или поздно настигнет. Если человек-анимаг обретет анимагическую форму мушки-дрозофила, он не умрет за месяц в анимаформе. Верно и обратное. В кого не превратится метаморф, умрет от старости как человек. Нет, в магии, особенно в темной, полно способов продления жизни, но они временные. Например, можно стать чем-то вроде вампира, питаясь жизненной энергией людей, убивать доноров, чтобы жить. Но способ вызывает привыкание, и эффективность жертв с каждым разом все меньше. Есть способ, как убивать других и гипотетически жить вечно, но тогда магия практически перестает работать. Темный лорд без магии может быть либо мертвым, либо в тюрьме, и все подобные методы не защищают от отрубания головы. Смертельный удар и есть смертельный удар, просто в то время как я был маглом, Голову мне было прострелить намного проще, чем сейчас. Том Реддл видел путь к бессмертию в Крестражах. Заманчиво, перспективно, выйти за рамки одного человеческого тела. Но Крестражи имеют ряд принципиальных недостатков, с которыми в сумме мириться невозможно. Первое. Крестраж – это самопожертвование, а я не мазохист. Если очень надо, я готов пожертвовать своими ногтями, волосами, даже кровью, но пожертвовать душой. Спасибо, я пас. Второе. Крестраж – это необратимое решение. Кровь или волосы восстановится, но душа – нет. Если бы можно было пожертвовать частью души, а потом бы она восстановилась за какое-то время, то тогда можно было рассмотреть вероятности и рискнуть. Третье. Крестраж можно уничтожить. Если бы крестраж был совершенно неуничтожаемым, это одно. Но крестраж является мало того, что ресурсом невозобновляемым, так еще и исчерпаемым. Если добавить к вышеуказанному то, что в результате сотворения крестража полученная неполная душа не выводит Рикху совсем, то становится очевидно, это не мой путь. Без мозгов человек даже в идеальном месте не выживет. Перспективным выглядело переселение в другое тело, но в этом случае нужно заранее притащить тело в ритуальный круг и осуществлять для простоты, назовем это переселением души и духа. То есть от внезапной смерти это не спасало. Кроме того, вселившись, я становился ограничен магией нового тела, много меньшей, чем моей. Вероятность скрутить, не повредив мага сильнее меня, если такие здесь есть, кроме Альбуса, крайне невысока. Вишенкой на торте служил тот факт, что захват чужого тела, если твое бессмертие уже не обеспечено крестражем, может закончиться твоей гибелью, причем независимо от соотношения сил донора и реципиента, даже если тот дал добровольное согласие и не просто не мешает, но и помогает. Более-менее приемлемым вариантом являлось только создание филактерии, душа целиком погружалась в предмет или человека. После этого ты бессмертен, пока цел сосуд, но едва уничтожили сосуд, ты мертв, хоть душа и осталась неповрежденной. И Рикху по-прежнему не выводится, а совсем без темной магии убийств обойтись я не могу. Другие способы бессмертия были еще хуже, напоминали они какую-то извращенную фармакологию. Вылечим сердце, но откажут почки. Огромное количество побочных эффектов, риск и прочее. Я верил, решение существует. В математике есть термин неопределенность. Вроде бесконечность делить на бесконечность, ноль делить на ноль. В магии тоже есть аналогичные элементы. Их можно структурировать в две группы, родная кровь и добровольная жертва. Тому Реддлу удалось сделать невозможное, несколько крестражей, не только благодаря своему таланту, но и за счет того, что в новом ритуале он сплавил свою кровь и свою добровольную жертву, используя смерть жертвы человека просто как искру. Добровольная жертва в магии приживалась очень плохо. Магия – это нечто среднее между искусством и наукой. Очень сложно что-то делать, когда после первой же картины автор умирает. Очень сложно что-то обобщать или анализировать в дальнейшем, если ученый умирает после первого опыта. С родной кровью было легче. Дело в том, что хороший маг крови уровня Эдварда Лестринджа или Чарльза Нотта, не говоря уже обо мне, может использовать свою кровь с намного большей эффективностью, чем чью-то чужую. Причем никакими играми вроде трансфигурации и метаморфизма тут не поможешь, хотя можно идти путем Крэбба и Гейла, раскачать массу тела естественным способом, чтобы крови было больше. Но кровь близкого родственника с коэффициентом родства 1/2, отца, матери, родного брата, сестры, своего ребенка, намного более эффективна, чем использование крови постороннего. Зверства совсем не обязательны, магия крови это не ритуальное жертвоприношение, смерть донора не обязательна, можно вместо ложки своей крови использовать две ложки крови родного ребенка. Правда, проблема диссонанса крови разных людей остается, но все равно, намного лучше, чем абы что. В погоне за эффективностью и процентами КПД маги нашли неожиданное решение: чем выше степень родства донора крови с твоей, тем лучше. Сын или дочь – это половина от эффективности твоей собственной крови. И поднять это никак нельзя, разве только инцест. Кровь потомка тебя и твоей дочери можно использовать уже с КПД 3/4. Теоретически, ничего не мешает вывести более чистую линию, асимптотически приближающуюся к единице. Кровь другого человека будет почти как твоя. Можно использовать своих потомков, как возобновляемых батареек в магии крови. Правда, близкородственные браки вредны и в магическом мире, слабоумие, уродство и склонность к болезням никто не отменял, не говоря про то, что нормальный маг рано или поздно умрет, а в роду останутся одни батарейки. Думаю, это и произошло с гонтами. Погоня за идеальной батарейкой, как я думаю, была одной из причин становления идей чистоты крови. Но мне это не интересно. Моя проблема не в нехватке магии, когда надо защищаться от многих других семей магов с примерно теми же возможностями, а в собственной смертности. Соединение родной крови и захвата тела дает интересный результат. Можно переселиться в своего потомка. К сожалению, успех по-прежнему не гарантирован. И нужен перенос либо в момент рождения, либо в рунном круге. Не верю, что Альбус известит меня о попытке нападения, и если я проиграю, даст мне пару часов на переселение в тело Дельфи. Это бы осталось для меня любопытным казусом, если бы не жена Рудольфуса. Очень сложно было не смеяться. Потом у меня был предметный разговор с ее семьей и самой Изабеллой де Торквемада. Рудольфус женат на самой вдове самого Торквемада, темного лорда Средневековья. Идея средневековых Ромео и Джульетты была следующей. Завязать родную кровь, собственного ребенка, с добровольной жертвой, своей смертью. Как надоело жить в старом теле или прижало, самоубиваешься и оказываешься в теле заранее обработанного собственного уже подросшего ребенка. И никаких рунных кругов, ингредиентов по миллиону и многоступенчатых сдерживающих барьеров. Конечно, способ имел ряд несовершенств. Во-первых, вероятность удачного переноса колебалась от 0 до 90% в зависимости от совместимости родителей плода. Магия ограничена новым телом, сильное проседание окклюменции сразу после ритуала пометки тела и переселения в новое тело. Есть еще ряд мелких недостатков вроде того, что брак для создания нового сосуда надо заключать практически сразу после достижения половой зрелости и прочие мелочи. Самому Торквемаде не повезло, его то ли внезапно убили, то ли самый первый перенос оказался неудачным. Изабелле везло больше, 4 удачных перерождения подряд, последние, четвертое, было в тело 13-летней Изабеллы. По расчетам лучшим на совместимость оказался Рудольфус Лестриндж. У остальных шанс интеграции с сосудом был не больше 17%. С одной стороны, у Изабеллы был безумный риск, 5 из 6, что умрешь. С другой стороны, надо было связаться с вероятным сторонником темного лорда, а Волан-де-Морт, по слухам, безумен. Но какое дело темному лорду до жены его слуги? Тем более вскоре окклюменция восстановится до прежнего уровня. Да и если темный лорд вдруг узнает, что с того, я же никого убивать из его слуг не собралась, даже род душить не планируется. Первый ребенок будет абсолютно обычным и достанется Лестринджам, из которого те вырастет наследника. А потом, понимаете, род Торквемада хереет. Давайте одну из девочек отдадим роду Торквемада, а у вас другие дети будут. Это в принципе хоть слегка необычно, как в магловском мире взятие мужем фамилии жены, но вполне укладывается в рамки нормы среди закидонов чистокровных. А когда Изабелла одряхлеет или окажется в безвыходной ситуации, самоубийство и перерождение в теле своей уже подросшей дочери. По результатам ее легилименции и весьма специфического последующего разговора, ее план был признан вполне приемлемым и не угрожающим ни мне, ни моим слугам. Лестринджи получат много детей и потеряют только одного, да и то не совсем потеряют. И знать им об этом не обязательно. Оставался риск, что меня водит за нос, но я буду держать руку на пульсе. Было принято решение не мешать. В благодарность Изабелла пообещала назвать старшего сына моим именем. Я не против. На мой взгляд, Изабелла должна была вести себя иначе, но стресс от смерти, от переселения, падение окклюменции с уровня с ней по на уровень Рудольфуса, да еще и переезд к темному лорду. Это не говоря про то, что ее 2 из 4 переселений были непростыми, попала взрослым сознанием в ребенка-младенца и к совершеннолетию ее это уже конкретно достало, так что ее нынешние закидоны – проблемы ее и ее мужа. Переселение в собственных детей меня не слишком заинтересовало, это не решало проблему собственной внезапной насильственной смерти. Тем более меня могут обнаружить в новом теле и убить 2 раза, пока я беспомощен. Но сама концепция, что выстраивалась – соединение родной крови и добровольной жертвы в одном процессе мне приглянулось. Проблема способа Изабеллы заключалась в том, что ты переселяешься только через акт собственного самоубийства, жертва, и только в одного ребенка, а потом надо делать еще один функциональный сосуд. Но даже если я решу эти проблемы, есть огромный минус, причем не говоря о потере детей и возможном сопротивлении самих детей и матери. Кто-то другой может сделать это же, украв мою технологию. Я хочу быть единственным бессмертным, а не создателем расы бессмертных. Одного бессмертного темного мага мир выдержит, а вот миллиарды таких, как я, нет. Что есть у меня, что уникально. Воскрешающий камень и наследство Тамаридла, 5 крестражей. Плодом моих, благодаря хроновороту, продолжительных усилий, а также работы с мозгами из отдела тайны их последующей ликвидации, новых наделают, технология известна, оборудование уже вытащили из архива, теперь это законодательно можно, даже убивать не обязательно, достаточно очень свежего трупа мага, стала система, от которой герпий злостный бы в гробу перевернулся, и Альбус тоже, как только там окажется. Вкратце система звучала так: маяк, который не крестраж, версия 2, дополненная и улучшенная. Я осуществляю правильное жертвоприношение оставленного мне Томом Ридглом в наследство крестража. В результате оболочка крестража разрушается, а вся содержимая в нем сущность переселяется в новый сосуд. Это признано совершенно невозможным, но я не просто ломаю крестраж, я осуществляю ритуал с попутным человеческим жертвоприношением, фокусируя через уникальный воскрешающий камень. Камень вызывает души для разговора, а у меня используется для фокусировки в грязных ритуалах. Остатки не совсем обычного крестража и погружаю в особый сосуд своего потомка. Неполноценное содержимое крестража тома для меня бесполезно, но, следуя логике, я его наследник. Оказавшись в моем потомке, ошметок сущности тома Ридгла получит недостающий функционал. Система: жертва мага, жертва тома, жертва оболочки крестража, родная кровь. Получив управляющий пинок от самого лучшего темного мага мира посредством легендарного воскрешающего камня, заработает. К волшебству я уже привык, но здесь будет чудо. Нет, крестраж не реинкарнируется. Он даже не станет полноценным крестражем. У него не будет запредельной прочности. Он не сможет сам подчинять людей, не будет обладать самосознанием. Просто бывший крестраж Тома в теле моего потомка сможет служить маяком для моего возвращения, в этом направлении копируя свойства оригинального крестража. Родная кровь. Подошли бы родная мать, отец, братья и сестры, да дети. Из того, что есть, остается только Дельфи. При этом никаких негативных последствий для носителя нет. Ее убивать не надо. А насчет хранения память Ридгла подсказывала вероятные труднодоступные места для хранения, после поцелуя Дементора, чтобы не убежала. Но как показывает опыт, все это ерунда. Пусть сосуды живут своей жизнью, так они будут в большей безопасности. Новые почти крестражи скоро будут готовы к использованию. А если сломаются, более того, отныне ресурс является восполнимым. При смерти временного носителя моей сущности находящаяся в нем сущность идет к основе. А поскольку само первоначальное вместилище уничтожено, наибольшим сродством обладаю я. После воссоединения со мной сущность хранится как бесполезный груз во мне, но может быть в любой момент соответствующим ритуалом вживлена в нового моего потомка. Увы, пока подходят только дети, во внуках и правнуках слишком мало родной крови. Таким образом, чтобы убить меня, надо убить моих детей и сосуды, и, пока я не успел вложить сущность в других своих детей, убить меня. Жаль, пока число маяков будет ограничено 5, больше Том мне наследство не оставил. Но с другой стороны, они же постоянные. В смысле, сосуды не постоянные, но сама система – вечная. Сам ритуал архисложенный очень демаскирующий, но лишь на первом этапе, когда уничтожается крестраж из наследства Тома. А вот в самом носителе дополнительная сущность практически необнаружима и не может быть никак изъята. Даже поцелуй Дементора просто заберет душу носителя, но не дополнительный довесок. Даже если носитель создаст свой крестраж, он лишь повредит свою душу, но не довесок. Концепция была практически совершенна, осталось дело за малым, проверить, работает ли. Я стоял рядом с источником Слизерина вместе с материалами и магом, который сегодня умрет. Из крестражей я выбрал оригинальный дневник Ридгла. Во-первых, в нем больше всего сущности и с ним работать проще, а начинать надо с простого. Во-вторых, он наименее ценен как предмет основы, и даже его напрасная потеря не критична. Ребенок у меня только один, Дельфи. Малышка спала. Не волнуйся, все должно быть хорошо. Некоторые отцы убивают детей или бросают, не платят алименты, а я думаю, как сделать нас ближе. Если получится, я буду тебя беречь. Кроме того, я прикинул варианты. В тебе будет половина сущности Тома Ридгла, пусть та и останется в неразумном вегетативном состоянии. Возможно возникновение особой связи между нами, за которую бы твоя мать продала душу. А я еще и во время ритуала в Освенциме использовал твою кровь. Связь может получиться двухсторонней. Одна душа, одно тело, общая кровь. Уверен, нам даже одна и та же волшебная палочка подойдет. Если получится, а в успехе я уверен, ты сможешь быть со мной хоть на постоянной мысленной связи, если один не будет закрываться окклюменцией. А если будет нужна подсказка на экзамене или сверстники будут обижать, просто мысленно спроси, попроси или уступи тело временно порулить. Объемы магии и навык, конечно же, будут твои, но с моим опытом и знаниями в твоем теле я размажу любого из тех, кто тебе не нравится. Правда, как объяснить нашу связь? Очень скоро она начнет интересоваться вопросом, почему только я слышу голос своего отца. Варианты ответа: я тебя очень люблю, понимаешь, дочка, я Бог и слышу твои молитвы, если совсем ничего не придумаю, придется что-нибудь из этого сказать, да и не может не получиться, успех гарантирован. Я все 6 раз проверил, это сперматозоидов у меня десятки миллионов за раз, а дети, ресурс более ограниченный. А насчет самого риска, ты же дочь Беллатрисы, с такой матерью и таким отцом ты бы в любом случае выросла добровольцем, я просто ускорю процесс. Ритуал был долгим и сложным, маг-материал страшно мучился, я работал, а ребенок просто спал. Настал нужный момент после 1,5 часов истязания. Маг сгорал заживо, но не от огня, а от переполняющей его магии. Потом я ударил новым, заказанным у гоблинов и доработанным мной ритуальным клинком в дневник Крестраж, что был зафиксирован на груди мага. Обе оболочки получили фатальные повреждения. Теперь один из узких моментов. Если я не прав, Крестраж погиб напрасно. Но нет, странная дымка устремилась к ребенку. Теперь вторая точка развилки. Если я не прав, ребенок может умереть. Может случиться пшик или рванет. Дым стал входить в тело малышки, что еще не умело сидеть. Никаких признаков дискомфорта ребенок не показывал. Отлично. Нынешние фаер-шоу и дымовые завесы только в первый раз. При смерти носителя сущность перейдет ко мне тихо и незаметно. И не окажет на меня никакого воздействия. Просто будет лежать грузом. Теперь надо проверить. Анализ ребенка показал что-то на грани моей чувствительности. Потом я попробовал войти в ее сознание. Усилие воли, и я во сне ребенка. Как нетрудно догадаться, она во сне сосет грудь Беллатрисы. Отлично, односторонняя связь за счет родства душ есть. Но за счет моего ритуала в Освенциме, где я использовал ее кровь, должна быть двусторонняя связь. Я закрываю глаза и представляю картинку. Усилие воли, и ребенок ее видит. Малышка начинает ворочаться, возвращаю ей прежний сон, разрываю связь. Дальше еще несколько простых проверок, в частности моих, которые доказывают, что Эрикху я по-прежнему вывожу с прежней скоростью. Так, теперь пора поговорить с Беллатрисой. Жена просто бесценна, пришел в середине дня, сказал: дорогая, тебе надо поспать, легла спать, и я ей еще сонных чар добавил, чтобы успеть провести ритуал. Разбудив Беллатрису, предложил ей вместе поиграть с ребенком. Беллатриса разницы не заметила, а я начал второй этап проверки, собственно, мое бессмертие. Нет, кидаться под Аваду глупо. Меня просто надо ввести в состояние клинической смерти. Потом я либо сам очнусь, если бессмертен, либо меня пробудит Беллатриса, если я все-таки смертен, и ритуал лишь дал мне связь с ребенком, не даровав бессмертие. В этот раз все было иначе, чем в Освенциме. Я не видел света, я чувствовал себя в своем теле, но казалось, что могу выйти из тела и уйти, но как привидение, что-то держит меня в этом мире. Чувствовал, что просел в магии, но по-прежнему могу что-то наколдовать. Хороший эксперимент, главное, вовремя ограничить. Усилием воли я вернулся в тело и вышел из состояния клинической смерти. Беллатриса почти не удивилась, а я думал, бессмертие это хорошо, но меня можно сунуть в тюрьму навечно. Однако где найти такую тюрьму? Я могу сам освободиться, или мне помогут. В любом случае, звездиться не надо. И беречь свой сосуд, еще надо сделать новые, с запасом. Пусть крестражей у меня в наследстве только 5, хотя теперь уже 4, но детей можно сделать и с запасом, чтобы если один из сосудов уничтожит, можно было сразу перенести сущность в новый. Дети, чем их больше, тем лучше, будут интриговать между собой за расположение. А я буду идеальным отцом. На тебе денег, иди погуляй. Как деньги закончатся, приходи, чтобы все сосуды не уничтожило одним ударом. И обижать детей не планирую. Чем лучше и дольше они будут жить, тем лучше для меня, а то мороки с перекладыванием сущности много. На автопилоте я сюсюкался с Дельфи, она ела погремушку, заговорил с Беллатрисой. Наша малышка такая маленькая и беззащитная. Я наложил на нее кое-какие защитные чары. Нам нужна служба безопасности для защиты ребенка. У нас еще есть Невилл, повелитель. С ним нужно тоже что-то придумать. Невилл бесполезен, ибо он не родная кровь и не может быть сосудом. Да и не стал бы я его делать сосудом в свете пророчества. Хоть и почти уверен, что пророчество – бред. Но специально убивать пацана я не планирую. Я и ему защиту поставлю. Белла, я тут подумал. Волшебники просто обязаны править миром. Но этого можно добиться, не только убивая маглов. Статистика говорит, что в среднем у каждой маглавской женщины 4 ребенка. Даже богомерзкие предатели крови, Уизли, имели 6 детей. Чистокровные обязаны быть лучше. Я хочу много детей, дорогая, и всех от тебя, сказал я, улыбаясь. Надо поискать зелье, чтобы Белла сразу 4 родила, не больше, не меньше, а потом нарожаем запасных. Как я раньше не понимал, семья это самое главное. Дети, ключ к бессмертию. Вот сейчас использую хроноворот, чтобы к этому моменту оказаться с зельем. Беллатриса посмотрела на меня как-то странно. Потом позвала домовика следить за ребенком и начала заваливать меня на кровать в соседней комнате. «Повелитель, я иногда забываю, как вы помешаны на чистоте крови», – прошептала она, стягивая с меня одежду. «Все-таки Альбус был прав. Сила любви – это именно то, что нужно. Прелесть в том, что наша связь – это связь душ, что нельзя заблокировать. А за счет того, что у них ошметок души в вегетативном состоянии, они не смогут на меня влиять». Я напряженно думал. «Бессмертие есть, пусть и весьма условное. На мой взгляд, я получил силу крестражи, но не их слабость. Оставался вопрос с одряхлением тела. Метаморфизм может сделать лишь муляж нового тела, костюм. Но решение уже найдено. Самопожертвование. Феникс. Он убивает сам себя, чтобы возродиться молодым. Маг тоже так может. Проблема в том, что маг умрет и не возродится. Но не я теперь. Я совершаю акт самоубийства понарошку, убиваю сам себя нужным способом, но имею как минимум 1 функциональный сосуд. Магию не обманешь. Если настоящая смерть сосуда является тем двигателем, что вернет сущность мне, то моя смерть понарошку лишь омолодит мое тело. Именно это мне и нужно. Теперь надо разметить путь в будущее, программу работы на века вперед. Просто родная кровь, ограниченная ребенком, это мало. Надо двигаться дальше, к внукам, к правнукам. В чем проблема диктаторов? Их интересы не совпадают с интересами общества. Умирает либо диктатор, либо общество. Значит, надо срастить свои интересы с интересами общества. Как это сделать? Заставить? Тогда ты болезнь, что лечит. А вот если попробовать симбиоз. В клетках человека есть органоиды. Есть гипотеза, что они когда-то были свободно живущими бактериями. Но ныне они часть клетки, часть организма, и никто не хочет избавиться, допустим, от своих митохондрий. Мой план очень прост. Уйти от концепции 5 носителей, превратив всех своих потомков в носителей. Волан-де-Морт – это маг человечества. Дочка, хочешь, выходи за магла, за оборотня, за гоблина. Хочешь, не выходи замуж, рожай побольше, чтобы у меня были внучки. Не предохраняйся. Волан-де-Морт за свободную любовь. Хочешь, я тебя с Барти познакомлю, и убивать никого не надо. Буду скрещивать своих потомков с не своими потомками, пока все в мире не станут моими потомками. Для чего? Чтобы сделать каждого своего потомка носителем моей сущности. Да, количество сущности, что у меня есть, невелико, но ее суммарное число будет оставаться прежним и вполне достаточным для поддержания моего бессмертия. Еще бы процесс переноса сделать автоматическим, а то миллиарды ритуалов никакой темный лорд не выдержит. А с точки зрения биологии, если залезть достаточно далеко в прошлое, все потомки одного организма могут выражаться только 2 цифрами, либо 0, либо все, что есть. Волан-де-Морт – человек человечества, для удаления которого нужно убить всех людей. Хотя почему людей? Я очень толерантен. Если мою сущность в состоянии вместить 8 и неизвестно что, то пусть оно и вмещает. И свободу их ограничивать я не буду, делайте что хотите. Можете даже меня попросить, могу и помочь. А насчет того, что Богу полагаются жертвы, не напрягайтесь, я сам возьму. А культовые сооружения мне не нужны. А чтобы меня не засадили в клетку, Надо лишить их мотива и стать намного сильнее. Но в этом мире рост резерва мага не наблюдается. Что есть от природы, твое. Умей пользоваться, чем есть. Или добро пожаловать в магию крови или ритуальные жертвоприношения. Если пацифист, ищи себе источник магии. Будешь быстрее восстанавливать то, что у тебя есть. Путей к силе я вижу два. Использовать для колдовства больше, чем одно тело, тела носителей, или дары смерти. Но два из трех даров у Альбуса. Вряд ли он их отдаст, а когда проиграет, заминирует или испортит. Но у меня есть воскрешающий камень. Я научусь приносить в жертвы чужие души и смогу собрать свои дары смерти, используя трофейный воскрешающий камень как самоподъемный кран. Он правда тоже в некотором роде крестраж. Разработаю для него особый ритуал для интеграции его свойств в себя. Или пока не сделаю свои дары смерти, хотя вернее их называть дары смертей, буду обходиться четырьмя сосудами. Только делать надо аккуратно. Используя концепцию пренебрежимо малого риска для немоего населения, я наберу материал. 50 человек в год мне хватит на работу, благо во времени я не буду ограничен. Я бессмертен и у меня хроноворот. Но это планы на дальнее будущее. На ближнее, я должен избавиться от Дамблдора. А то вдруг он разберется в ситуации и убьет меня, пока я не успел разойтись. А сосуды? Думаю, старик сможет убить полдесятка детей или найдет добровольца. Проклятый старик, надо его остановить, ибо я хочу жить. Как? Я уже все перепробовал. Ловушки на Альбуса не выявили его слабых сторон и не убили его. Остаются только заложники. Заложники. И ведь еще надо найти что-то на роль крестража. Мой взгляд упал на Невилла, который бродил по дому, пытаясь накормить травой лупоглазку. Та то убегала, то улетала. Карапуз 3 лет, хотя из-за веса на вид лет 6, что-то лепетал. Надо было ему что-то нелетающее дарить. Вот как дочери, Дельфи стала счастливой обладательницей маисового полоза, в просторечии, немагической змеи под названием «Мексиканский уж». Пусть со змеей та не разговаривала, но смотрели они друг на друга с пониманием. Подрастет, рогатого змея подарю. Но это лирика. Что сделать крестражем? Нужно, чтобы Альбус подумал, это может быть крестраж лорда. Я смотрел на Невилла и думал, ну не лупоглазку же крестражем делать, Альбус не поверит. Антиквариат, а вдруг оригинал у Альбуса? Самому взять оригинал, так Альбус поймет, новодел. Хотя, чем не план? Троянский конь, отличная идея. Том Реддл убил родителей Невилла и сделал своего потенциального врага крестражем. Поэтому немного изменился характером. Альбус Дамблдор обнаружил ребенка в доме Лестринджи. Несмотря на огромное количество охраны и защиты, Альбус вышел в неравный бой, где героически погиб. Надо будет разработать способ своего воскрешения на крайний случай, если тело будет полностью уничтожено. Технологии самовоскрешения у меня пока нет. Воскрешать будет, если придется, Барти. А Белла пусть настоящий сосуд сторожит и интенсивно крутит хроноворотом. 9 месяцев, чтобы за неделю прошли, одного сосуда мне мало. Как родит, надо, пока Альбус жив, раскидать детей по разным местам. Эдварда лучше убрать из дома Лестринджи, он хранитель Фиделиуса. Как и беременную Изабеллу с ребенком, во избежание. Надо подготовить ловушку, армию сторонников. Прикрыть место от ядерной реакции, благо я уже представляю, как переделать артефакты Дамблдора, что тот дал Элисону. В конце Альбуса буду ждать я с Невиллом и много-много заложников в доме, чтобы старик не использовал площадные атаки. И попробовать старика закидать маглами, на которых нарисованы взрывные руны. Может, начнет их спасать и проиграет, как Флитвик. А если не начнет, фальшивый герой. Цель оправдывает средства. Любитель общего блага, Невилл. Сила, о которой не знает темный лорд, отметит как равного себе. Нет, в крестраж. Пусть и чужой, я тебя превращать не стану. Надо будет провести ему небольшую операцию, изъять из позвоночника позвонок, превратить это в крестраж и вставить назад. Или что-то типа этого. После ликвидации Альбуса, если Невилл выживет, я просто проведу обратную операцию, извлеку позвонок и уничтожу крестраж. Пацану сделаю протез. Если Невиллу не сработает, можно будет попробовать Гарри Поттера потом. 7-й крестраж. Только надо заранее перепрятать родственников маглов Лили и придумать для Лили объяснение. Понимаешь, Альбус Дамблдор сошел с ума из-за темной магии и захотел Гарри Поттера сделать своим крестражем. А я его защищу, безвозмездно. Хотя до этого не должно дойти. Пора. Работа не ждет. Кто же победит? Безумный темный маг, Альбус Дамблдор, или избранный, Невилл Лонгботом, дитя пророчества? А после того, как все подготовлю, настанет время моего усиливающего ритуала. Конечно, безмерно слабее, чем у Освенцима, но посильнее, чем у дома Крауча. Жаль только гоблины не успеют вовремя все клинки сделать. Примерно неделя спустя, штаб ордена, Альбус Дамблдор сидел в кресле и думал. Похоже, его враг решил забаррикадироваться в доме с крестражем и ждать, когда он за ним явится. Меры безопасности беспрецедентные. Огромная армия, уже подключенные каналы от Министерства и Стоунхенджа. Нас там явно ждут с минуты на минуту, говорил Роберт. И еще, там много маглов-заложников. Заложники – это плохо. Вряд ли ему удастся уничтожить крестраж, не допустив случайных жертв. Что делать? Отказаться от своей цели? Так Волан-де-Морт убивает людей каждый день. Сколько он убьет их за вечность? Что лучше, ужас без конца или ужасный конец? Допустить смерть случайных людей? Во время Второй магической он был одним из немногих, кто выступил против совместного удара по Дрездену. Одновременной бомбардировки с магловских самолетов, совмещенной с магическим ударом столб огненный. Он всегда считал, что это глупо, за преступление, совершенное неизвестно кем, убивать неизвестно кого, и что ему делать, надеяться, что кто-то другой уничтожит крестраж. Его враг ставит его перед выбором, либо попытаться сломать крестраж, либо попытаться спасти людей. С точки зрения философии, если приходится выбирать между одним злом и другим, не стоит выбирать вообще. Но, во-первых, этот путь уже занят Фламелем, а во-вторых, если он не попытается уничтожить крестраж, значит, сделает именно то, чего хочет Волан-де-Морт. А если попытается уничтожить крестраж, он опять сделает именно то, что хочет Волан-де-Морт. Вечность в руках мага, что собирает из людей самодельные живые щиты, это не та участь, которую он бы хотел хоть кому-то. В очередной раз он получил вопрос, на который нет ответа. В шахматах есть термин «цугцванг», когда любой ход ведет к ухудшению положения. Вот у него в последнее время вся жизнь такая. Примечание автора. Внимание, Степ, как пройдет битва у дома Лестринджи? Альбус Дамблдор идет, а там огромная армия, тысячи магов, и место закрыто от ядерных взрывов. Маги пробуют колдануть в Альбуса, но тот лишь по-доброму улыбается. Вскоре прилетает сова с громовещителем. Маги, что служат Волан-де-Морту, ваши палочки отключены за неуплату. Альбус проходит дальше. Вторая армия. Големы, мертвецы, инферналы, великаны. Альбус направляет палочку на горло и говорит: «Сонорус, исполнить приказ 69». Големы, на которых никто изнутри не заметил маленькую надпись «From Hogwarts with Love, Modifordia at Hiatters», начинают драку с болванчиками сам знаешь кого, и Альбус проходит вперед. Дальше его ждет армия оборотней, пусть и без магии. Альбус достает из кармана палку и кидает со словами: «Шарик, служить». Оборотни начинают драться за палку. Альбус идет дальше, говоря под нос: «С люпином было сложнее». Дальше Альбуса ждет толпа вампиров. Они кидаются на него, обнажив клыки. Один взмах палочки, и вампирам он не интересен. «Что ты с нами сделал?» — спрашивает главный вампир. «Всего лишь заменил жажду крови на жажду секса», — с улыбкой сказал Дамблдор, проходя мимо начинающейся оргии. Он входит в дом, и в него бьют миллионы молний нескончаемым потоком. Помолодевший Альбус отворачивает мантию, смотрит себе на грудь и говорит: «И вместо сердца – пламенный мотор. Наконец-то кардиостимулятор нормально заработает, хоть аккумулятор подзарядился». Вот он доходит до Волан-де-Морта. «Тебе не победить. Стань моим слугой», – кричит Волан-де-Морт. Альбус делает знак. Синхронный удар от Невилла и Беллатрисы убивает Волан-де-Морта. Какой же этот слабак был глупый. Неужели он не предусмотрел, что я навел его на эти мысли, его руками сделал грязную работу, ибо великому светлому негоже самому себе делать крестражи, а вот присвоить себе чужие. Папа. Его кидается обнимать его первый сын, по функционалу почти крестраж, Невилл. Жаль, мать не одобрила, пришлось организовать ее смерть. Но с новой женщиной таких проблем не будет. Беллатриса, мать его дочери Дельфи и еще пятерых детей, смотрела на него с обожанием. Но он смотрел на мертвого Волан-де-Морта. Глупый малыш Том, как говорил мой добрый друг Гриндевальд, не просто быть богом в жестокое время, быть выше, чем верность, любовь или честь. Но у этого мира может быть только один бог, а у бога не должно быть ни отца, ни матери, ни братьев, ни друзей. А вот дети и женщина, вполне приемлемо. «Ты такая бездушная сволочь», — сказала Беллатриса с оттенком наслаждения. «Возьми меня прямо здесь и сейчас, у меня словно месячные начались». Его взгляд скользнул по глазам Беллатрисы, с легкостью преодолевая ее экклюментивную защиту. «Как я поняла во время секса с Волан-де-Мортом, бессмысленно поддерживать то, что не стоит само». Альбус снимает свою разноцветную мантию и выворачивает ее наизнанку. «Теперь его одежда черная снаружи». «Это точно», — ответил Альбус, принимая облик Волан-де-Морта и сжигая тело неудачника. «Ибо Волан-де-Морт победил, да здравствует Волан-де-Морт». Глава 77. Побоище у дома из молний. «Я чувствовал себя классическим темным лордом. Спрятался в доме вместе с источником своего бессмертия. Роль средоточения зла выполнял Невилл. Мальчишка спал под зельями и заклинаниями, а сам он находился в сверкающей сфере. Очень мощная защита. Моя попытка сделать абсолютную защиту, главный минус, пока ты внутри, сам колдовать на объекты вне сферы не можешь. Ты полностью отрезан от внешнего мира. Хочешь выйти, ломай магией собственную защиту». Но даже так я чувствовал настороженность Кристража. Тот хотел жить. «Я не против, я даже буду тебя защищать». Шаблонность ситуации нарушала то, что Кристраж не мой, и Невилл был не самым обычным Кристражем. Паренек под наркозом попал на операционный стол. Там я вытащил ему сердце, засунул под чары стазиса. Парню вставил донорское сердце, убедился, что оно прижилось благодаря магии, еще раз извлек донорское сердце, сделал его крестрожим и опять внедрил в тело. Маглы уже давно делают операции по смене сердца и ничего. Если Альбус сегодня проиграет, извлеку сердце крестраж и сделаю из него муляж для следующего героя. Ведь звучит «сердце тьмы». Если Альбус выиграет, «малыш, я тебе памятник поставлю и цветы принесу». Также отхождением от стандартов кино было то, что мой подлинный источник бессмертия, дочь Дельфи и еще четверо быстро родившихся благодаря нахождению Беллатрисы под хроноворотом новорожденных, троих из которых я сделал сосудами, сидели в моем доме под Фиделиусом. Сам я строго-настрого прямым приказом запретил Беллатрисе выходить оттуда ближайшие несколько календарных дней и велел охранять детей. Весь внутренний круг я предупредил насчет возможных недоразумений с меткой. Если Альбус сумеет таки меня убить, точнее, лишить тела, то метка временно исчезнет. Барти и Эдварду Лестринджу, которые не участвуют в операции, выданы мои гомункулы и инструкции по моему воскрешению. Они быстро справятся. Эдвард – опытный темный маг, не боящийся чернухи, а Барти – молодой гений, что закончил Хогвартс с максимальными оценками по всем предметам. Таких за последние два века было меньше 10. На второй день после того, как я сделал сосуды и забаррикадировался в доме Лестринджи, случилось ожидаемое. Ко мне в гости зашел Дамблдор. Самый оптимистичный вариант выглядел так. Несколько сотен магов-наемников и пожирателей смерти из простых убивают старика прямо на подходе к дому. Великий Светлый задавлен массой тел. А там еще с Министерства и Стоунхенджа добавим дистанционными ударами, если будет мало. Есть риск попасть по своим, но все ценные либо далеко, либо в засаде. И в Альбуса точно попадем. К моему сожалению, я по-прежнему недооценил старика и его мантию-невидимку. Он сумел незаметно пройти весь внешний круг охраны. Заметили его только внутри дома. Активировалась защита, прежде всего щит из молний. Выглядело это красиво, чем-то напоминало то, как из воздуха возник каркас купола из молний, а потом множество молний устремилось к старику. Я уже представил, как в старика бьет много зарядов и он падает, обугленный до корочки. Мечты, мечты. Но если с обнаружением цели защита справилась, то с уничтожением – нет. Я смотрел в свою наблюдательную стеклянную сферу и поражался, такое ощущение, что я потомственный маг, Альбус, маг был в теле мага. Как ему пришло в голову сделать переносную клетку Фарадея, пусть и из мифрила? Старик находился в каком-то проволочном костюме поверх нелепой мантии, и по этим проволочкам он успешно заземлял полумагический заряд. Альбус Дамблдор, человек-громоотвод, а заряд тем временем таял. Даже не знаю, что я испытывал, что творит этот дед. Люди испытывают к Альбусу разные чувства. Кто-то видит в нем героя, кого-то Альбус пугает, кому-то он смешон или противен, кто-то хочет добить старика, но лично у меня только одна ассоциация. Альбус, ты задолбал. Он, будучи в безвыходном положении, делает вид, что забыл о безвыходности и тупо выходит. Как мне подсказывает моя прежняя магловская жизнь, мультяшный герой достает из кармана дыру, вешает на стену, проходит насквозь, или фломастером рисует дверь и проходит. Впервые в жизни мне захотелось самоубиться. Вместо этого я решил заглянуть в себя. Найдя свою связь с Дельфи, я вошел в ее сознание и увидел мир ее глазами. Она лежала в кроватке, рядом с ней были другие пупсы, а возле кроватки Беллатриса сидела и грызла ногти. Отлично, сосуды в безопасности, даже если здесь будет провал, он не критичен. Да и до провала еще очень далеко. Старику надо дойти до меня, убить, решить вопрос с Крестражем, не дать мне уйти на перерождение, все под огнем противников, а потом уйти прочь. Уверен, старик где-то ошибется, и я ему помогу. Умри, Альбус, просто умри. День твоей смерти станет лучшим днем в моей жизни. В это время старик продолжал поражать. Рудольфус сидел около источника магии и направлял на Альбуса удары от родового источника Литринджи, но очень скоро был вынужден сам перейти к обороне. Альбус двигался ко мне, наколдовав какой-то барьер вокруг дома Лестринджи. Мы были к этому готовы, и барьер не продержится так долго, как в случае с домом Малфоя. В этот раз я не стал особо полагаться на ловушки. Стена из людей надежнее. Как в доме, так и снаружи было еще полно заложников маглов. По дому бегали големы, включая сделанных обедями деревянных человечков. Где-то вдали странно светились тотемные столбы обедями. Тот обещал, что они затруднят использование светлой магии. Предвидя потери в слугах, я заранее убрал всех пожирателей из дома и заполнил его наиболее боеспособными оборотнями. Но Эльбус по-прежнему удивлял. Нет на него организации по запрету химоружия. А Ластер Грюм был веселым парнем. Когда воевал с оборотнями, использовал раствор серебра. Серебряный клинок можно вытащить из раны, а вот серебро из крови, вряд ли. Альбус поступил хитрее. Он разбил несколько принесенных с собой колб, и воздух в доме Лестринджи заполнил газ, безвредный для людей, но в составе которого были летучие соединения серебра. Причем все было сделано так виртуозно, что соединения серебра накапливались в крови лишь до определенного значения, достаточного, чтобы вызвать временный паралич, но недостаточного, чтобы убить. Конечно, я прикрыл своих слуг щитами, и сами они защитились в том числе и от отравления газом, но Эльбус уничтожал щиты фильтрации воздуха или замкнутого цикла дыхания, а при контакте газа с кожей оборотни мгновенно падали. В следующий раз пошлю на Эльбуса оборотни в космических скафандрах. В таких условиях Эльбус очень скоро доберется до меня. Я перешел к плану уговорить старика. Я использовал заклинание усиления голоса. Дом Лестринджи пронзил мой усиленный магией голос. Я предлагал Эльбусу мир. Я предлагал ему просто уйти и не мешать. Я предложил ему, если он чем-то недоволен, обсудить это. Ты же тоже мечтал об общем благе. Мне ведомо видение Гриндевальда. У вас вправду получилось бы лучше, чем у меня. У вас были возможны сделки между магом и маглом при наличии статута секретности, и это решалось независимым арбитражем в магическом мире, но я не представляю, как это сделать. Помоги улучшить систему. Но старик все шел. Тогда я пригрозил начать убивать заложников, если он не пойдет назад. Не пошел. Пора. Наколдованный мной, чтобы не набирать себе Эрикху, голем стал убивать заложников, перемалывая их в фарш. Их предсмертные хрипы я транслировал Альбусу. Чтобы тот не расслаблялся, я натравил на него заложников, маглов из другого помещения, которых заимперил Мальсибир. Для максимального поражающего эффекта те несли на себе помимо взрывных рун различные руны, которые должны убить носителя в течение нескольких минут. Уверен, Альбус легко спасет каждого, но не всех сразу. Я надеялся, что Альбус завязнет в операции по спасению заложников, а там мои войска снаружи аккуратно разберутся с его чарами и заполнит дом. После этого поражение Альбуса будет являться лишь вопросом времени. Альбус пытался спасти заложников, но я сегодня превзошел любых террористов. У меня заложники индивидуальной сборки, ведь с недавнего времени я не ограничен во времени. Берется пленный из недавних поставок, потом разбирается на части, будучи без сознания, но живым, как на столе хирурга. Рисуются моей кровью руны на коже и черепе, заклинания накладываются почти на каждую косточку и на большинство внутренних органов. На первого пленного ушло 6 дней работы, на последнего – 30 часов. В результате на Альбуса кидались живые бомбы. Он пытался спасти их, снимая с них мои защитные чары, совал их в пространственные карманы, тщетно. Взрывы настигали их везде, уж своей кровью я управлять умею. Оборотнем, правда, тоже досталось, как и дому Лестринджи, но война требует жертв. Старик приближался ко мне со скоростью урагана. Вскоре он ворвался в обеденный зал Лестринджи, где я засел со второй партией заложников и Невиллом. Защита обеденного зала выдержала целых 3 удара, прежде чем Альбус зашел. Учитывая, кто и чем стучал, это вполне достойный результат. Я боялся старика, очень боялся. Не так, чтобы бросить палочку на пол и умолять о пощаде. Я опасался, что у того есть хитрый план. Побеждаем Волан-де-Морта одним ударом. Я был уверен, я бессмертен. Но что если старик сможет превратить меня в какую-то мумию, связанную с телом? Я все проверил, это невозможно. В безвыходной ситуации меня просто надо лишить тела, а потом возродить как надо. Барти, Белли и Эдварду уже выданы все инструкции, но это же Альбус. Как говорит начальник отдела тайн, человек-аномалия. Прикрываясь щитом из заложников живые бомбы, напоенные зельями, я начал свой бой с Дамблдором. Со стороны казалось, что он кидается в меня конфетами, его заклятия напоминали разноцветные дрожжи всевозможных вкусов Берти Ботц, однако при попадании в мою защиту, я чувствовал себя так, словно по шлему бьют булавой. Бой проходил на невероятных скоростях и вскоре, секунды через 2, живых Макглов рядом не осталось. Да, я использовал в качестве заложников Макглов. В случае с магами всегда есть вероятность бесполочкового заклинания или чего-то вроде кровной защиты, а мне это не нужно. Когда-то я уступал тому Ридглу по мощи темной магии, теперь нет. Частично разобравшись, как усиливать воскрешающим камнем ритуалистику, я сумел усилиться не в 3 раза, а почти в 4. А еще палочка мне теперь не нужна, поэтому она стала жертвой модифицированного ритуала выгорания палочки. Она била сильнее, но умирала с каждым ударом. В старика летели черные молнии, прошибающие стены дома насквозь. Мой антипатронус просто пока подлетел к старику, свел с ума большую часть заложников. Мои заклинания сплетались вместе, дом сотрясали бесконечные комбинации заклинаний, из которых песнь льда и пламени была самой безобидной. Заложники уже давно лежали мертвыми, когда старик совершил контратаку. Какое-то непрерывное магическое давление пыталось меня раздавить. Это напоминало щупальца, которыми меня пытались задавить в министерстве, только в этот раз никаких щупалец не было. Я вертел палочкой, творя контрчеры. Вскоре я понял план старика. Для отражения этой атаки нужно совершить такие движения палочкой, которые в принципе человеческая кисть сделать не может. Но старик недооценил мой уровень метаморфизма, я много тренировался. Из ладони выросли дополнительные пальцы, хотя вернее их можно было назвать щупальцами. Суставы в руке мгновенно изменились. Я даже не сбился с ритма боя, удалось отбиться. Альбус начал наколдовывать нечто невероятное. Больше всего это напоминало макет космического корабля на солнечном парусе, только все было из магии. А потом в меня полетело это заклинание. Попытка уклониться показала, что объект самонаводящийся и, по крайней мере, стандартными методами не разрушается. Специально для этого случая у меня есть план защиты. Телекинезом вытаскиваем несколько макглов из пространственного кармана и помещаем между собой и Альбусом, внутри моей защиты живой щит. Альбус что-то колдует, его кораблик замедляется. Достаточно, чтобы я сделал еще один уровень защиты между мной и заложниками, но недостаточно, чтобы полностью избежать столкновения с моей внешней защитой. Итог очевиден, брешь во внешней защите. 4 мертвых Макглы, просевшая на треть внутренняя защита. Воспользовавшись заминкой старика, я атаковал. Тот держал все атаки, уклоняясь от непростительных и обуздывая очередной адский огонь. Жаль, заложники остались только в пространственном кармане. Вскоре у меня заискрила палочка, верный признак того, что еще немного и ей придет конец. Я сделал то, что является еще более безумным, чем аналогичное действие в фехтовании. Просто кинул в старика свою палочку. Едва она оказалась вне моей защиты, она детонировала. Я сделал такой ритуал выгорания палочки, чтобы она в конце высвобождала фонтан губительных энергий, причем параметры моей защиты прописаны в системе свой, чужой, а жертвы для создания всего 1, специально для боя с Альбусом, по меркам Тома, ничто. Взрыв заставил защиту Альбуса сменить цвет, и тот, решив, что я без оружия, пошел в атаку, прежде чем я дотянусь до новой палочки. Но благодаря Горацию Слизнарту моя палочка всегда со мной. Нарочито слабо огрызаясь, я начал осуществлять свою атаку. Идея была проста. Вот сражаются 2 кикбоксера, но у одного сломанная нога. Здоровому логично зайти со стороны сломанной ноги и бить в сломанную ногу? Да, мне удалось примерно понять, что и как повредил Гриндевальд Альбусу в глазах, и я заранее разработал особую атаку. Для любого мага, да даже магла, она абсолютно безвредна. Но если все пойдет как надо, старик останется без глаз. Маскируя свою истинную атаку относительно безобидными вспышками в обычном, магическом и астральном зрении, я нанес свой удар. Альбус в очередной раз подтвердил свою репутацию. Он или бузинная палочка нашли целых два решения защитных чар, что накладываются на глаза. Альбус мог бы выбрать одно из них, положившись на удачу, но вместо этого он наложил одну защиту на левый глаз, вторую – на правый. Оба заклятия выдержали мою атаку, но сама атака была двухуровневой. Второй удар в эти же точки показал, что защита левого глаза была хуже. Словно в замедленной съемке, я видел, как левый глаз старика лопается и взрывом эквивалентом в маленькую петарду с носа старика сносит очки. И ведь это не просто удар палкой с гвоздями, это темная магия высокого уровня, пусть и весьма скромная по объему поражения. Эту рану не исцелить. Нет, можно выпить оборотного зелья и принять облик того, кто не калека. Можно стать метаморфом и вырастить себе протез. Идеальный протез. А можно полностью уничтожить свое тело и возродиться в неповрежденном виде, если, конечно, твое бессмертие гарантировано чем-то вроде крестража. Если старик и удивился потере глаза, то я этого не заметил. Реакции я не заметил, либо у старика адамантовые яйца, либо как я перед боем выпил обезболивающего. Также он не обратил внимания, что я сражаюсь без палочки. Новая палочка мне без надобности, я колдую без нее так же хорошо, как и с ней. А использовать ритуал усиления палочки несколько раз подряд опасно уже для своей энергетики. Мы продолжали перекидываться заклинаниями, превратив дом Лестринджи из груды щебня в груду пепла. В основном это моя вина. Альбус старался действовать аккуратнее. Из тех, кто был внутри, выжило только несколько оборотней в особо хитрых пространственных карманах Альбуса и Рудольфус. Тот сидел в комнате рядом с источником магии и пытался мне помогать, направляя удары защиты дома. Все это время я старался держать сферу Невилла за моей спиной. Я был уверен, Альбус не пробьет одну из моих лучших защит с одного удара. А если нанесет несколько ударов подряд, ему придется открыться. Я заметил, как Альбус переложил бузинную палочку из своей адамантовой руки в другую. Скорость атак старика сразу же стала ниже моих. Своим протезом он вытащил, словно из воздуха, очередной гоблинский клинок. А дальше, это не просто остановить бросок змей. Рука старика удлинялась и укорачивалась. Я бы успел разбить конечность, но старик прикрыл ее магией с бузинной палочки. Меч коснулся защиты с Невиллом и завертелся намного быстрее сверла, вгрызаясь в мою многослойную сферу. «Прощай, Невилл». Но в отличие от Невилла крестраж не спал. От ребенка пошла странная энергия, прямо внутри сферы стали возникать все новые и новые щиты. И пусть до моей защиты им было далеко, щиты любого из внутреннего круга были слабее, а еще этих защитных чар было много. Я пытался перерезать адамантовую руку проволоку Альбуса и подчистить пространство между нами от трансфигурированных Альбусом или вытащенных из пространственных карманов объектов, но не успевал. К счастью, крестраж думал за двоих. Не обнаружив противодействия сознания, он взял ребенка под контроль. Малыш просто взмыл бесполочковой невербальной левитацией, как я, только в своей сфере. А потом открылись его глаза. Это не были глаза Невилла. Это были кроваво-красные глаза Тома Риддла.